Я обязательно буду давать тебе списывать весь». Наташка запнулась. Она, видимо, хотела сказать «весь месяц», но потом передумала и продолжила. «Всю неделю. Спаси котеночка. Черт с вами». Я наклонился, развязал один кет, снял его с ноги, а потом, примерившись, швырнул его в то место, где маячила испуганная морда кота. «Вы охренели?» – заревел в окно мужской бас. Мой кет влетел ровно в лоб незнакомому мужику, который выглянул на улицу, планируя выяснить, какого черта там происходит. Возможно, он даже ругался матом, я не знаю. Звук его голоса заглушил сигнал въезжающей во двор скорой. «Нам конец», — сообщил Макс, глядя на красное лицо мужика. И я был с ним полностью согласен, потому что на мужике имелся китель с генеральскими погонами. «Не вам, а мне», — поправил я друга. «Я понимаю, что менять прошлое не так уж легко. Галина, я все понимаю. Мальчишка растет без отца. Некому ремня всыпать. А надо ремня, Галя, надо. Так ведь тоже нельзя». Участковый посмотрел на меня, покачал головой и даже несколько раз причмокнул губами. «Упустишь его, потом уже ничего не исправить. Сегодня он стекла бьет, с Ленькой, с взрослым разгильдяем в одной компании отирается, а потом что, воровать пойдет?» Мать сидела на стуле, напротив Виталия Петровича, понуро опустив голову. Рядом стоял я. «Ты мне объясни, Алексей, ты как вообще оказался там и зачем? Леонид наш, товарищ на весь район известный. Разве с такого надо брать пример? Если не хватает мужского совета, поговорить надо, а вопрос не для женских ушей, так ты сюда приходи, ко мне, я всегда подскажу». Виталий Петрович слегка приосанился, расправил плечи и бросил быстрый взгляд в сторону матери. «Судя по всему, участковому нравится моя родительница. Офигеть, а я никогда не замечал». Напрягся, вспоминая, что там у него с семейным положением. «Вроде не женат, мне кажется. Ты понимаешь, Галь, я не могу решить вопрос с товарищем генералом Радеевым. Он категорически отказывается делать скидку на его возраст». Сказал, мол, Алексей ситуацию спровоцировал. Участковый грустно уставился на мать. Я оторвал глаза от своего носка, который изучал последние минут 15. Кет у меня так и остался только один, а затем посмотрел участковому прямо в глаза. «Вы же понимаете, что это не так, да и свидетели есть», — сказал я спокойным тоном, хотя на самом деле внутри все клокотало от злости. «Вообще, если честно, не понял, как так вышло, что вся вина упала на меня. Нет, ну за генерала, конечно, понял, тут все ясно. Сука, он еще та, из разряда товарищей, которые вместе с погонами получают раздутое самомнение. И чем больше звезд на погонах, тем сильнее оно раздувается. Генерал оказался большой шишкой. Он приехал проведать свою тетку, а тетка жила как раз в этом доме, возле которого все происходило. Кстати, финал наступил не сразу. Можно было подумать, что появление скорой генерала поставило точку во всей истории. Ничего подобного. Мужик в тельняшке продолжал отбиваться от разъяренной командирши, которую сдерживал дядя Леня, потому что ей вообще было плевать на генерала в окне, на то, что доску швырнула жена мужика, а не он сам, и на скорую, которую вызвали особо сердобольные соседи, тоже. В свою очередь, супруга-морячка, решив, что жизнь и здоровье благоверного всяко дороже, чем хрусталь, даже чехословацкий, выбежала на улицу и бросилась на его защиту. В итоге дяде Лене пришлось оттаскивать не одну злую бабулю, а двух сцепившихся женщин. Следом появился генерал. Пока он добрался до места схватки, Демидов, Строганов и Ермак сбежали. Я, нет, ибо это было глупо. Меня, как и мой кет, видели все. Смысл, все равно разыщут. Да и потом, я не сделал чего-то ужасного. Нечего в окна выглядывать в неподходящий момент. А вот Наташка вместе с Максом остались стоять рядом. Ладно, Макс, это понятно. Но Деева меня реально удивила. Иди отсюда, шикнул я на старосту, когда увидел топающего в нашу сторону генерала. Отхватишь ведь тоже? Нет. Деева затрясла косичками, покачав головой из стороны в сторону. Вместе начали, значит, вместе до конца. Мощно. С уважением сказал Макс и покосился на старосту. Все это происходило на фоне продолжающихся криков и выяснений, кто кому что пробил и сколько конкретно стоил чехословацкий хрусталь. Ну еще до кучи снова начал орать кот. Он теперь пытался не слезть, а залезть повыше. Рыжий четко понял, внизу ему делать нечего. Ко всему прочему, вторая бабуля упорно продолжала швырять в него сетки и палки, но коту неизменно везло. В итоге, появление генерала, который принялся наводить порядок, все-таки оказала влияние на ход битвы. Командирша перестала требовать крови морячка, но заявила, что скорая ей все-таки нужна. Благо, машина уже стояла возле угла дома. Самое интересное, неотложка была на месте, но из машины никто не выходил. Видимо, доктора и санитары, люди опытные, наученные различными ситуациями, а потому знают, разнимать никого не надо. Дело это бесполезное и даже опасное. Зашить, если что, можно и потом, после окончания драки. Потому что про соседские разборки, про доски и нервных женщин в клятве Гиппократа ничего не написано. Но и это еще было не все. Следом за скорой, буквально минут через пять, подрулили пожарные. Соседи оказались не только сердобольными, но и бдительными. А-а-а-о! В один момент оживилась командирша. От морячка она уже отстала, а потому сразу же вспомнила главную причину сборища. Вот мы, товарищи, и попросим снять кота. Пожарные, когда узнали, что их вызвали не тушить пожар, а снимать с дерева орущего кота, мягко говоря, были возмущены. Смысл речи главного их бригады сводился к тому, что все машины всех районов сейчас заняты делом, а он должен заниматься ерундой с котами и полоумными бабками. Словосочетание «полоумные бабки» он, конечно, вслух не произнес, но я прочел это по его лицу. «А давайте мы его струей из бронзбойта собьем», — подал идею один из его коллег. «Ты совсем что ли, Лилин?» — возмутился главный. «Глупость заразная, ты как это представляешь? Мы его не собьем, мы его в дом впечатаем переводной картинкой». И вот только в этот момент напряжение и агрессию словно волной смысла. Точь в точь как из бронзбойта. Засмеялись все, одновременно. Дядя Леня, командирша, морячок и даже его жена. Просто в одну секунду. Не смеялся только генерал. Он схватил меня за плечо, с силой сжав пальцами, а потом пошипел злым голосом. Фамилия, имя, адрес, бегом. Я ответил. Причина была та же. Вся ситуация в моем понимании не стоила выеденного яйца. Я искренне считал, сейчас общий психоз закончится и все утрясется. Кстати, хохотали даже пожарные, которые ситуацию не знали, но поняли, что случившееся должно быть очень смешным. Под общий хохот из скорой появились врачи, рассудившие, в присутствии пожарных можно уже включаться в процесс. Они сразу направились к командирше. Наверное, по ней было видно, что она точно нуждается в помощи, как минимум, в успокоительном. Ибо ненормально, когда пожилая, приличная с виду женщина кидается с доской в руках на мужиков в тельняшках. Добравшись до нее, фельдшер с санитаром осмотрели бабулю, а потом обозвали симулянткой, потому что доской, прилетевшей из окна, она получила вскользь, и у нее была просто ссадина на лбу, которую решили залить зеленкой. Командирше велели закрыть глаза и временно не дышать, однако то ли реально день такой зашел, то ли просто бабке опять не повезло, но банку с зеленкой перевернули прямо ей на голову. Командирша заорала, развернулась к остальным участникам событий, которые уже начали брататься, и тут же от неожиданности заорали все вокруг, потому что зеленка растеклась не только по волосам бабули, но и залила ее лицо. Вот в таком виде всех и застала милиция. Да, кстати, милицию тоже вызвали. Это постарались уже товарищи медики из скорой. Поначалу, когда только прибыли на место, они решили, идет какое-то массовое смертоубийство. Патруль приехал, увидел побитого морячка, пожарку, скорую, генерала и зеленую бабку и поняли, что последнее место, куда осталось позвонить, это дурка. Хорошо, что в тот же момент во дворе появился красный, вспотевший от бега участковый. Он взял генерала на себя, провел с ним переговоры, потом забрал меня в свой опорник и вызывал мать. Теперь мы коллективно решали, как быть дальше. Я понимаю, что менять прошлое не так уж легко. 2. Галя, ты пойми. Снова завелся Виталий Петрович. Просто заело его на этой фразе. У меня уже, честно говоря, от его «ты пойми» начал дергаться глаз. К тому же, все очевиднее становился тот факт, что участковому нравится моя мать. Отчего-то такой поворот событий слегка нервировал. Впрочем, обидчивый генерал тоже беспокоил, врать не буду, но за матушку особенно было волнительно. Виталий Петрович уже не меня отчитывал, а всеми способами пытался произвести на нее впечатление. Выглядело это немного нелепо, по крайней мере для меня. Но я вот чего-то не припомню в своей юности отчима, вообще никакого. Семья у нас оставалась неизменно маленькой до самого конца. Я, матушка Илюха. И даже когда уехал в столицу нашей родины, она так себе никого и не завела. Поэтому конкретно в данную минуту я еще не знал, Как мне поступить с внезапно всплывшей информацией? Наверное, счастья родительницы я бы хотел. В конце концов, она еще достаточно молодая женщина. Ей и 40 нет. Сидит в этом дебильном кабинете уставшая, замученная, с волосами, собранными в пучок, не накрашенная. Платье скромное, немного потрепанное жизнью и многочисленными стирками. А родительницу, между прочим, сорвали с работы. Должна выглядеть поприличнее. Сейчас если упустишь, потом не воротишь. Вон, глянь на Валерку, соседа твоего. Иванов Валерка, нормальный был парень, а вырос в полнейшего лоботряса. Сидит на шее у матери, то работает на шарашках, то пинка ему под зад дали. День через день, пьяный. Никитична, мать его, она уж и женить непутевого рада. Лишь бы сплавить хоть куда. Только кому он нужен, такой подарок. Зато при каждой встрече жалуется, что бабы за ним не бегают. Жадные до денег сволочи. Если и обращают внимание, так все не те. То глупые, то некрасивые. А сам вон, вечно немытый, в свои 30 нигде не работает. Даром, что его мать в свое время в институт запихнула. Да бегала, причитала. Ой, Валерочка такой талантливый, такой умный. А теперь этот Валерочка житья ей не дает. И все возмущаются, как же так, ему нужен наследник и продолжитель рода. А у самого Никола... ни двора, имеется лишь ржавый велосипед в наличии. Я его как не встречу, он постоянно задает мне один и тот же вопрос. Как думаешь, неужели я последний носитель своей фамилии? Его фамилия Иванов, какой к чертям собачьим, последний носитель. А ведь пацаном он действительно был сообразительным. Учился хорошо, но мать его сама избаловала. Понимаешь, так этот хоть просто пьет. А за остальных если взяться, не хуже джентльменов удачи. Украл, выпил, в тюрьму. Нет, Галина, так не пойдет. Мать продолжала слушать участкового молча, опустив взгляд, и тот от ее покладистости распылялся все сильнее. Прямо даже грудь колесом выкатил, какой он молодец. Я тоже распылялся, но совсем в другую сторону. Меня все происходящее бесило изрядно. Поэтому где-то на этапе перехода от Валеры к Костину, который не только пьет, но и руки распускает, я не выдержал. Виталий Петрович, а что? Простите, мне шьют. Разбой, ограбление, тут даже мелкое хулиганство не канает. Ты видишь, Галина, восклицательные и вопросительные знаки. Участковый вскочил из-за стола, за которым сидел, и ткнул в меня пальцем. Лицо его при этом слегка порозовело и пошло пятнами. Он уже у тебя разговаривает как малолетний уголовник. Нет, дело это я так не брошу, не имею права. Буду каждый день заходить, проверять, как Алексей себя ведет. Здорово. Я хлопнул в ладоши несколько раз. Теперь можно идти, пока вы тут, жертвуя собой, в отцы мне не навязались. Конечно, исключительно в силу социальной ответственности и чувства долга. Алеша, мать впервые за все то время, которое мы провели в кабинете участкового, вскинулась и сказала хоть что-то. Ты как разговариваешь, так нельзя. Извините, Виталий Петрович. Она смущенно посмотрела на участкового. Тот, правда, тоже после моих слов боевой пыл немного утратил. Наверное, не ожидал, что я рубану правду матку прямо в глаза. Дык я ж искренне от души, выдал, наконец, Виталий Петрович. Он снял фуражку, вытер потный лоб платочком, который предварительно вытащил из кармана, и натянул ее обратно. Лучшего тебе желаю, Алексей, только самого лучшего. Я так и подумал, можно идти. Участковый снова промокнул платочком лоб, только теперь фуражку не снимал, сдвинул на затылок, хотя я вообще не понимаю, что он с ней никак не расстанется. На улице теплынь, а в кабинете так вообще жара. Идите, кивнул Виталий Петрович, потом добавил, но смотри мне, Алексей. Мать вскочила со стула, на котором сидела, и пулей выскочила из кабинета. Прощалась она уже на ходу. Видимо, ей, как и мне, быстрее хотелось уйти из этого чудесного места. Едва мы оказались на улице, я тут же заметил Макса и Дееву. Они ждали моего освобождения прямо у крыльца. Леха, товарищ сразу же кинулся навстречу и принялся трясти меня за плечо. У него было такое выражение лица, будто я не час провел здесь, а половину жизни, и сейчас, наконец, попал на свободу. Наташка, в отличие от Макса, кидаться не стала. Она не спеша подошла и скромненько замерла в сторонке. «Все хорошо, Галина Митрофановна?» – спросила староста родительницу, пока Макс теребил меня, расспрашивая подробности общения с участковым. «Да что ж хорошего, Наталья!» – мать судорожно вздохнула. «Вот, дожила. По милициям со старшеньким шляюсь. Я хотел сказать, что на фоне младшенького, который лет через 10 будет по еще более хреновым местам шляться. Уж ко мне вообще не может быть претензий. Но промолчал, потому что теперь я точно постараюсь Илюху не упустить. Знание будущего сильно упрощает в этом плане жизнь. Ну и, конечно, дает возможность все наладить. А я налажу, непременно. Илюша просто в определенный момент вообще один остался. Полез не в ту сторону и не в ту компанию. Но такого не произойдет. Я из него всю душу вытрясу, а лучше. Илюху надо отдать в спорт, выдал вдруг я. Хотя момент, конечно, был неподходящий. Правда, и у меня это вышло случайно. Просто ляпнул вслух свои мысли. Неужели? Мать посмотрела на меня и покачала головой. Илью в милицию не забирают, потому что он не бьет генералов по голове. Да, мам, ну хватит. Случайно же вышло. Конечно, случайно. Тут же поддакнул Макс. Тетя Галь, мы там были, все видели. Ладно. Родительница устало провела ладонью по лицу. Идемте к нам, я вас чаем напою. Блинчики быстренько соображу под чай. Ой, нет, спасибо, мне домой надо. Дева смутилась и даже сделала шаг назад, будто ее кто-то мог схватить и потащить силком. Я просто с Максимом ждала, что там в итоге будет. За компанию. Все-таки моя вина есть в произошедшем. Это я попросила котенка достать. Алеша, он действительно не виноват. До свидания, Галина Митрофановна. Деева уже собиралась развернуться и уйти, когда вспомнила про нас с Максом. Хотя, на самом деле, уверен, она просто подумала, что в этом случае игнор с ее стороны будет выглядеть совсем уж глупо. Пока. Кивнула староста нам обоим, а затем шустро рванула в сторону дома. Хорошая девочка, задумчиво выдала матушка, глядя ей вслед. И ты посмотри, какая ответственная. Ждала. Тетя Галь, это у нее Леха такой приступ сознательности вызвал. Прокомментировал Макс и тут же совершенно глупо заржал. Алексей, удивилась родительница, а затем с сомнением посмотрела на меня. Причем взгляд у нее такой был, словно она родного сына впервые видит, и ей очень непонятно, как я могу вообще кого-то вдохновить хоть на что-то. Ао, задумчивость родительницы сменилась пониманием. Вашей старости не безразличен Алексей, она расплылась улыбкой и тихо хихикнула. Ну хоть не заржала, как мой дружок. Поговорить больше ни о чем, начал снова раздражаться я. Домой пойдем, кто-то чай с блинчиками обещал. В итоге, мы так и топали до нашей пятиэтажки. Я шел с хмурым лицом, а матушка на пару с Максом многозначительно переглядывались и чуть ли не подмигивали друг друг. Вот тебе и взрослая женщина. О, Леха, удивился младший брат, когда мы вошли в квартиру. А тебя чего, не посадят? Я уже Славке сказал, что у меня старший брат в тюрьме сидит. Славка гулять звал, а я ему ответил, не могу, горе в семье у нас. Илюха выскочил в прихожую сразу, как только услышал звук подвернувшегося в дверном замке ключа. Интересно. Протянул я, снимая один кед. Второго же не было. Я так и шел, между прочим, как дурак до самого дома. В одном кеде. Весь район уже знает, или частично. Половина точно. По-деловому ответил братец. Потому что мне Алевтина Степановна сказала, а ей, какая-то другая бабка из соседнего двора. А той, Илья, мать скинула обувь, прошла в кухню и без сил плюхнулась на табуретку. Не бабка, нельзя, так, что за выражение? Дык они же не слышат. Вполне резонно удивился Илюха. Какая разница? Погоди, я ухватил за шиворот братца. Как раз в тот момент, когда он пытался мимо меня проскочить в комнату. А ты где Алевтину Степановну видел? Сидя в закрытой квартире, опять в окно лез? Ничего не лез. Ничего я не лез. Отпусти. Илюха принялся брыкаться, стараясь ударить меня в живот рукой или, что было бы еще лучше с его точки зрения, ногой. А ну хватит, выглянула мать из кухни. Бегом мыть руки и будем чай пить. Я выпустил братца. Тот, показав язык, рванул в комнату. Макс уже разулся и тоже прошел в зал. В общем, вроде бы, спустя несколько часов веселья, наступили тишина и покой. Так подумалось мне. Но, мы только уселись на диван, в ожидании обещанного чая, как опять появилась родительница с вопросом. Ребят, а где вазочка, в которую я наливаю варенье обычно? Ну та, которую мне тетя Софа подарила. Настоящая, хрустальная. Точно помню, ставила ее в обычное место. Это ведь память. Илья, который только собрался выйти из спальни, чтоб проверить, чем нас будут кормить, потому что жрать он хотел всегда, везде и в любое время суток, моментально сдал назад и даже для верности прикрыл дверь. Следующие полчаса прошли в процессе выяснения обстоятельств пропажи вазочки. Мы коллективно пристали к Илюхе с вопросом, не он ли что-то сделал с вазочкой. Даже Макс подключился. Илюха все отрицал, но как-то подозрительно настойчиво. Даже мать, искренне верящая во все его сказки, начала сомневаться с невиновности младшего сына. Однако, чего Илюхе не занимать, так это наглости. Мне кажется, даже если его застукать на месте преступления, он все равно будет доказывать, что ни в чем не виноват. Причем, доказывать с возмущением и криками о том, как тяжело быть младшим ребенком в семье. В общем, следствие грозило зайти в тупик, мать выглядела расстроенной из-за вазочки и вранья Илюши, а мне сильно хотелось чего-нибудь съесть. Поэтому я решил пойти на хитрость. «Илюха, если ты признаешься, что сделал с вазочкой, я дам тебе 3 рубля». Выражение лица младшего брата в одну секунду изменилось. Просто 3 рубля сейчас это очень, очень хорошая сумма. А для мелкого пацана фантастическая. «Откуда у тебя 3 рубля?» – спросил он, прищурившись. «Действительно, Алексей, мать даже отвлеклась от своей драгоценной вазочки. Собирал. Ну, я тряхнул легонько Илюшу за плечо. Где вазочка? Признавайся. Прям 3 рубля дашь?» – уточнил братец с недоверием. «Да, говори уже. Конечно, никому ничего я давать не собирался. Вот еще. Просто хотелось выяснить правду, найти эту вазочку и уже спокойно поесть. Я ее разбил», — тут же выдал Илюха. «Как разбил?» — ахнула мать, прижав ладошку к кубам. «А куда же ты дел осколки?» «Взял совок и веник, собрал их и выкинул, чтоб вы с Лехой не узнали. Гони 3 рубля. Илюша протянул руку и несколько раз ею тряхнул. Естественно, его последняя фраза предназначалась мне, а не родительнице. Только я собрался сказать братцу, что он идиот, если думает, будто за двойной косяк его вознаградят, как в дверь позвонили. «Всем стоять, ничего не делать», — повысив голос, велела матушка. «А лучше вообще не двигаться». Она выскочил в прихожую, и через секунду мы услышали громкий голос той самой Алевтины Степановны. «Галина, вот, держи, это твоя вазочка. Я ее сразу признала. Смотрю, Илья через окно с этим со Славиком разговаривает, который из 5-го подъезда. Подошла ближе, а они, ироды малолетние, решают, как в поход пойдут, золото добывать. И твой оболтус вазочку, значит, Славику сует. Иди, говорит, на толкучку, обменяй на тушенку. Сообразительные, вишь какие. Ты что, придурок малолетний, развести всех хотел?» Я медленно повернулся в сторону братца и сделал шаг. «А-а-а, помогите, Леха в тюрьме с ума сошел», — заорал Илюша и одним прыжком метнулся к спальне, собираясь, видимо, там закрыться. «Ну все, мандец тебе», — с чувством высказался я и бросился следом за ним. «Я постепенно втягиваюсь в новую старую жизнь. Что это? Что это? Я тебя спрашиваю, кто это вообще?» 7 замер, затаив дыхание, потому что ответ на данный вопрос мог быть каким угодно. Рисковать, высказывая свое мнение, никто не торопился. К тому же учитель и засмотрел в этот момент конкретно на Лукину. «Вот она пусть и отдувается». «Где?» – спросила Настя, а потом на всякий случай втянула голову в плечи. Кирпич, который с выражением вселенской скорби на лице застыл рядом с ней, конечно, драться бы не стал, он же не идиот, к тому же, педагог. Правда, справедливости ради, надо отметить, что встречались и такие учителя, от которых указкой нехило прилетало. Но Кирпич вроде совсем уж психом не был, хотя, иногда его поведение на такую мысль наталкивало. Как сейчас, например, это. Он снова постучал пальцем по альбому Насти. Лукина тяжело вздохнула, но промолчала. Петр Сергеевич схватил ее рисунок и повернул его лицевой стороной к классу. «На что это похоже? А, кто мне скажет? Ну так-то, на корову похоже, только без рогов. Хорошая корова, красивая», — несмело заступился за одноклассницу Демидов. «Это лошадь», — тут же возмущенно вскинулась Лукина. «Лошадь, все услышали, лошадь». Учитель рисования шлепнул альбом обратно на парту, развел руками и покачал головой с удрученным видом. «Мы 1000 раз разбирали структуру животных. У твоей лошади круп, я извиняюсь, в 2 раза больше, чем голова. Это что, лошадь, которая, я извиняюсь, вместо головы думает и ест?» Кирпич, видимо, хотел закончить гневную речь словом «жопа», но педагогическая этика взяла все-таки верх над злостью. «И почему она у тебя плоская, позволь узнать? Свет и тень для кого придумали? Для меня? Сколько раз говорить,